Глава 22. Снова в Москве. Появлению Виктора в квартире по улице Чкалова обрадовались все — и хозяйка, и соседи. Первым старшего лейтенанта в новенькой шинели увидела рыжая девчонка Маша. Она бросилась к нему, как только Виктор появился в арке дома. «Дядя Витя! Дядя Витя!» Кошелев присел, чтобы обнять девочку. «Здравствуй, Маша!» «Здравствуйте! Вы с войны приехали, да? А тетю Валю не видели там?» «А, нет, на нее пришла похоронка. А что это такое? Тетя Маша читает и плачет все время. А на вас не придет похоронка?» Маша тараторила безумолку, провожая Виктора до двери подъезда. «Маша, а Мария Александровна дома?» «Да, только она у нас сидит, с бабушкой разговаривают. А я еще поиграю на улице. Вы идите, звоните в нашу квартиру». Кошлев поднялся на этаж, хотел уже нажать на звонок, как дверь внезапно открылась, и появилась сияющая Мария Александровна. «Я вас увидела в окно. Здравствуйте, Виктор!» «Здравствуйте, Мария Александровна», — сказал Виктор, обнимая женщину. Затем увидел в коридоре бабушку Маши и поздоровался с ней тоже. «Здравствуйте, Евдокия Дормидонтовна. Из вашей квартиры опять умопомрачительные запахи. Здравствуйте, молодой человек. Заходите. Сейчас пирог будет готов. Мария, приглашай офицера. Сейчас вместе будем угощаться». «И правда, Виктор», — сказала Мария Александровна извиняющимся голосом, — «к сожалению, у меня дома ничего, кроме чая, нет. Почти не готовлю. Столуюсь в школе, а вечером чаю попью с сахарком, и ладно. Иногда вот Дормидонтовна приглашает». «Пойдемте, пойдемте», — сказала энергично Евдокия Дормидонтовна. «Нечего стоять на пороге, дом студить. Чай не лето на дворе. Кстати, вы Машу не видели там? Битый час зову стрекозу, все не идет домой». «Да там она», — сказал старший лейтенант, проходя за женщинами в квартиру. «Сказала, что еще поиграет». Евдокия Дормидонтовна подошла к окну, выходящему во двор, встала на приставленный стул. Сделала она это с легкостью, несмотря на грузное телосложение и возраст. Открыла форточку и крикнула: «Маша, домой!» Ее басовитый и грозный голос, наверное, был слышен даже в соседних дворах. В ответ все в квартире услышали тоненький Машин голосок: «Иду, бабуля!» «Вот это другое дело», — сказала Евдокия Дормидонтовна, спускаясь со стула. «Вы располагайтесь, а я пойду пирог вытащу». Виктор снял шапку и шинель, повесил на вешалку, пригладил волосы, одернул гимнастерку и прошел в комнату. У Евдокии Дормидонтовны были везде порядок, чистота и уют. «А где родители Маши?» — спросил Виктор, прерывая затянувшееся молчание. «Они оба ответственные работники в министерстве», — ответила Мария Александровна. «Уходят рано, приходят за полночь. Маша их практически не видит, даже в выходные. Все время с бабушкой». Хлопнула входная дверь, и тут же раздался голос. «Бабуля, я пришла! Дядя Витя здесь? И тетя Маша? А ты пирог уже вытащила? Мы там с мальчишками подрались. А что они задираются?» Последнюю фразу, сказанную на одном дыхании, Маша закончила одновременно с появлением в комнате. Уже скинула при этом уличную одежду. «Это мой папа», — сказала она, увидев, что Виктор рассматривает фотографии на стене. «А рядом мама». «Вот так. Как и вы, Маша знает родителей только по фотографиям», — сказала бабушка Маша из коридора. «Дай бог, если один раз в месяц увидят дочку, не успевшей заснуть до их прихода. Пойдемте на кухню, я стол накрыла. Почаевничаем с яблочным пирогом». Кухня у Дормидонтовны была просторная, с огромным светлым окном и большим овальным дубовым столом. Хозяйка без суеты разлила всем чай, разрезала на кусочки дымящийся ароматный пирог, разложила по тарелкам, сама тоже села за стол. Первое время все молча пили чай, наслаждаясь вкусом пирога. Затем начались разговоры. Виктор рассказал, как воюет, в основном про Крым, а про командировку в Югославию пришлось умолчать. «А где ваши родители?» — спросила Мария Александровна. «В прошлый ваш приезд не удалось толком поговорить. Я была слишком потрясена гибелью Валечки, но сейчас почему-то мне кажется, что она жива. Я почти уверена, что она жива». Виктор вежливо дослушал женщину, не перебивая. Затем ответил: «К сожалению, моих родителей нет в живых. Маму я не помню, умерла, когда я был совсем маленьким. Отца схоронили перед самой войной. Мы жили на Малой Бронной, но туда после поступления в училище не наведывался. Слишком неприятные воспоминания. А что касается Вали, то надо надеяться. На фронте всякое бывает. Спасибо, Виктор, вы даете мне надежду. А квартиру свою надо посетить», — включилась в разговор практичная Евдокия Дормидонтовна. «Закрепить за собой, как фронтовику, а то по нынешним временам могут и отобрать». «Хорошо, Евдокия Дормидонтовна. Пожалуй, вы правы. Выберу время и схожу к домоуправу. Спасибо вам за чай и пирог. Пирог, кстати, отменный. Я такого никогда не пробовал. А вы в Москве проездом или как?» «Меня направили сюда на учебу», — сказал неопределенно Виктор. «Похоже, что для меня война закончилась». Он не стал вдаваться в подробности, что месяц назад по возвращении из Югославии был рекомендован полковником Сергеевым для обучения в высшей спецшколе Генерального штаба Красной Армии. Для обучения выбрали первый факультет, который осуществляет подготовку офицеров для работы за рубежом в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием, или, говоря на сленге, разведчиков-пиджаков, а также разведчиков-нелегалов. Виктор, как знаток немецкого языка, попал в западное отделение, то есть для работы в странах Запада. Одним из преподавателей первого факультета был полковник Сергеев Алексей Дмитриевич. Кстати, от него Виктор узнал историю своего бывшего командира роты Лысенко. Оказывается, Сергеев и Лысенко давно знакомы. Еще с детских и юношеских времен вместе воевали в гражданскую на Дальнем Востоке. Затем Лысенко был направлен под видом белогвардейского офицера в Харбин для работы среди эмигрантов. За успешную деятельность заочно награжден орденом Красного Знамени. Проработал за границей до 1938 года, но потом по ложному доносу был отозван в Советский Союз, обвинен в предательстве и работе на японскую разведку. Осужден на 15 лет с поражением в правах. Отбывал наказание в Хабаровском исправительно-трудовом лагере. Только с началом войны выпущен на свободу. Вот почему он всего лишь капитан. Правда, теперь уже майор, но в его возрасте другие командуют дивизиями и армиями. На это замечание Виктора полковник Сергеев только усмехнулся. Сережа никогда не стремился к этому. Его главный козырь — это разведка. Умение перевоплощаться, нечеловеческая воля, железная самодисциплина — как раз те качества, которые нужны нелегалу. О физических данных я даже не говорю. «О, да», — сказал Кошелев, вспоминая спарринг с командиром роты. «Я это на себе испытал, будто дрался с человеком из железных мускулов». Сергеев улыбнулся. «Кстати, ты знаешь, сколько ему лет?» «Ну, лет 40». 44. Родился в начале века». «А почему же он в войсковой разведке?» — спросил Виктор. «Почему не вернулся на нелегальную работу?» «Скажи спасибо, что разрешили воевать, но я думаю, что он со временем придет сюда. Из него выйдет отличный преподаватель». «Да, согласен с вами, товарищ полковник. Комрота умеет доходчиво объяснять подчиненным свои требования. И науку разведчика я узнал именно от него». «В тебе потенциал разведчика углядел именно он. Это по его рекомендации я взял тебя в группу. Хотя первоначально планировался сам Лысенко, но высокое начальство не пропустило из-за его биографии. Ему за границу путь заказан. Я не удивлюсь, если в скором времени его отзовут с фронта. Прибалтийский фронт вот-вот перейдет советскую границу». «Вот оно как», — подумал Виктор. «Не все так просто». «Может быть, еще чаю, Виктор?» Голос Евдокии Дормидонтовны вывел Старлея из раздумий. «Благодарю, Евдокия Дормидонтовна. Хватит, засиделся я у вас. Пора и чай знать. Пожалуй, пойду. Заходите еще. Всегда рады гостям». «Да, дядя Витя, заходите!» — воскликнула Маша. «Хорошо. Непременно, раз такая красавица зовет». Кошелев погладил рыжие кудри Машеньки и встал из-за стола. Мария Александровна пошла следом. У выхода тронула рукав Виктора и попросила: «Виктор, если у вас еще есть время, я прошу зайти ко мне». «Хорошо, Мария Александровна», — сказал он и накинул на предплечье шинель. «До свидания, Евдокия Дормидонтовна! До свидания, Машенька! До свидания! До свидания!» Виктор с Марией Александровной перешли в сторону квартиры, где находились две смешные комнаты Шишкинских. Кухню делили с двумя соседями. «Соседи у меня хорошие», — сказала Мария Александровна. «Вежливые, не курят. А то я, знаете ли, не выношу табачного дыма». «Я тоже не курю, Мария Александровна». «Вот и хорошо. Проходите в эту комнату, Виктор. Здесь комната Вали. Все так, как было при ней. Я ничего не трогала». Мария Александровна подошла к комоду, открыла дверцу и достала оттуда светло-голубой ситцевый платок. «Вот этот платок, Виктор. Смотрите. Разве это почерк Вали?» Кошелев взял в руки платок, развернул его, затем подошел к окну, чтобы лучше разглядеть бледные записи. «Погибла 28 мая». Много раз исправленная дата. Конечно, по этим коротким записям трудно судить, кто писал. Вроде похож почерк, а вроде и нет. Но Виктор не стал разубеждать бедную женщину, а сказал то, что она больше всего ожидала. «Трудно судить, Мария Александровна. Давайте мы поступим следующим образом. Я попрошу еще раз отследить боевой путь Вали. Теперь у меня возможностей больше. Если что выясню, сразу же вас извещу». «Спасибо, Витенька». Женщина порывисто схватила руку офицера и попыталась поцеловать. Виктор вырвал руку и спрятал за спину. «Что вы, Мария Александровна, как можно?» «Простите, Виктор, это я от радости. Простите еще раз». «Мария Александровна, давайте договоримся. Я понимаю вас. Такая потеря. Валя и мне была не чужим человеком. Но прошу вас, чтобы еще сильнее не разочароваться, не будем излишне радоваться. Ведь я сказал, что попытаюсь узнать. Может случиться так, что это действительно Вален платок. Понимаете?» «Понимаю, Виктор, понимаю». Женщина говорила одно, а глаза светились надеждой и радостью. «Ну вот и хорошо. А теперь позвольте попрощаться. Мне надо уходить. Еще добираться до школы». «До какой школы?» — спросила удивленная учительница. «Отсюда далеко, Мария Александровна. Вы не знаете. Это другая школа военная. У меня увольнительная только до 20:00. «А, понимаю», — сказала Мария Александровна. «До свидания, Виктор. Я буду ждать вестей». На следующий день после занятий Кошелев нашел полковника Сергеева и изложил свою просьбу. «Все операции в тылу врага так или иначе разрабатываются под руководством Генерального штаба Красной Армии», — сказал Сергеев. «Попробуем выяснить, где твоя Шишкинская».